Женщина была найдена в своем доме за несколько дней до Рождества, и с первых же часов расследования полицейские начали находить множество противоречивых улик. Чем сильнее они погружались в это дело, тем больше странных зацепок получалось отыскать. В конце концов, им удалось выяснить правду, однако финал вызвал волну возмущения и еще больше вопросов. Эллен Грегори родилась 26 декабря 1956 года в американском городе Сиракьюз, штат Нью-Йорк. Когда она была маленькой, ее отец скоропостижно скончался, и девочке пришлось помогать матери заботиться о своих младших братьях. Позже они переехали в пригород Филадельфии. Эллен окончила школу и поступила в местный университет, где изучала розничную торговлю и дизайн. Параллельно с этим она подрабатывала няней, чтобы помогать своей семье деньгами. Получив диплом, Эллен устроилась работать менеджером по продажам, после чего сменила несколько профессий. Когда ей было 30, она познакомилась с мужчиной по имени Рафаэль, и через несколько лет они поженились. Он был довольно известным экономистом и преподавателем в университете Пенсильвании. Рафаэль специализировался на теории игр, поэтому к нему за экспертизой часто обращались крупные корпорации для прогнозирования поведения потребителей и даже государственные структуры разных стран. В 1994 году у пары родилась дочь, Оливия, и с тех пор они вели размеренную жизнь в престижном пригороде Филадельфии. После рождения ребенка Эллен ушла с работы и посвящала все свое время уходу за дочерью, а позже начала принимать активное участие в жизни ее школы, например, в роли вожатой герл-скаутов. 22 декабря 2006 за несколько дней до своего 50-летия, Эллен активно готовилась к Рождеству. Она украшала дом и упаковывала подарки, чтобы создать праздничную атмосферу. В тот день она, как обычно, отправила свою 12-летнюю дочь в школу, а Рафаэль уехал на работу в университет. Около 2 часов дня мужчина вернулся домой и сразу же позвонил в полицию. Но он сообщил о том, что нашел тело своей жены на полу кухни. Рафаэль добавил, что она была убита, и офицер спросил, почему он так думает. Мужчина ответил, что уверен в этом, поскольку ее голова была явно разбита. Приехав к дому, полицейские обнаружили тело женщины в луже крови, и по визуальным признакам все выглядело так, словно она скончалась в результате выстрела из крупнокалиберного оружия практически в упор. Рядом с телом также лежали коробки и подарочная обертка. Это указывало на то, что убийца мог застать женщину врасплох, когда она упаковывала рождественские подарки. Следователи также обратили внимание на то, что от тела в сторону гаража шли кровавые следы. Исходя из этого, они предположили, что преступник прошел из кухни в гараж, после чего покинул дом. Касательно того, как убийца попал в дом, детективы отметили один момент. Еще во время звонка в полицию Рафаэль сказал им о том, что стекло на одной из входных дверей было разбито, поэтому преступник мог легко открыть ее. На первый взгляд все выглядело так, словно женщина стала жертвой ограбления, которое пошло не по плану. Однако детективы с первых же часов расследования начали отмечать странные моменты, и чем больше они погружались в это дело, тем больше их становилось. Проблема версии с ограблением заключалась в том, что из дома не пропало ничего ценного. На видных местах лежали дорогостоящие вещи и деньги, но их никто не тронул. К тому же полицейские сразу же отметили, что выбор этого дома в качестве цели для ограбления не имел никакого смысла. Перед ним стояла машина Эллен, и преступник сразу бы понял, что дома кто-то есть. Возле соседского дома, напротив, не было ни одного автомобиля, поэтому с точки зрения грабителя было бы куда логичнее попробовать проникнуть туда. Еще одна странность заключалась в том, как именно преступник проник в дом. Если бы он разбил стекло во входной двери, открыл замок изнутри и зашел в дом, он неизбежно наступил бы на осколки. В свою очередь, это привело бы к тому, что часть из них оказалась бы раздавлена. На этих местах остались бы следы от ботинок, а какое-то количество стекла должно было разнести по другим комнатам, но ничего из этого не было. Эксперты не нашли никаких признаков того, что по битому стеклу кто-то прошелся, и его не было в остальных частях дома. Поговорив с Рафаэлем, детективы узнали, что в последний раз он видел Эллен живой этим утром, когда уходил на работу. В 13:40 он вернулся домой и зашел внутрь через гараж, поднялся на второй этаж и оставил свой портфель с ноутбуком в комнате. И затем мужчина услышал лай их собаки, который доносился из комнаты дочери, и пошел проверить, не вернулась ли девочка из школы, но там ее не оказалось. Спустившись на первый этаж, он зашел в туалет и лишь после этого прошел на кухню, где увидел тело жены. После этого следователи узнали, что Рафаэль по какой-то причине позвонил не в 911, а на неэкстренную линию местного полицейского участка, что также казалось им странным. Этот номер состоял из 10 цифр, поэтому полицейские сочли такое решение весьма подозрительным. При этом они не могли прослушать запись этого звонка, поскольку ее попросту не было. В отличие от линии службы 911, местный полицейский участок не записывал входящие звонки. Тем не менее, детективы поговорили с офицером, который принял звонок от Рафаэля. По его словам, мужчина звучал абсолютно спокойно, особенно для человека, который только что нашел тело своей жены. Когда полицейские приехали на место преступления, он продолжал вести себя сдержанно и спокойно, несмотря на обстоятельства. Тем не менее, уже скоро детективы выяснили, что Рафаэль всегда вел себя подобным образом, сохраняя холодный рассудок в любой ситуации и контролируя свои эмоции. Но несмотря на это, в ходе разговора с полицейскими мужчина сказал, что ему требуется медицинская помощь в связи с повышенной тревожностью, и его отвезли в больницу. Перед этим детективы попросили у него сдать одежду и образец ДНК, а также взяли пробы пороха с его рук. Они также заметили на его ладони небольшую каплю крови, однако Рафаэль объяснил, что он прикоснулся к телу жены, пытаясь убедиться в том, что она мертва. После выхода из больницы детективы допрашивали мужчину на протяжении 12 часов, и он пошагово рассказал им о своих действиях в этот день. За все это время он так и не потребовал адвоката и добровольно отвечал на все вопросы следователей. Тем не менее, когда ему предложили пройти допрос с применением полиграфа, он отказался, объяснив это тем, что из-за повышенной тревожности результаты могут быть искажены. Что касается его передвижений в тот день, Рафаэль предоставил полицейским детальную информацию о каждом его шаге. Выйдя из дома примерно в 9:20 утра, он заехал на фруктовый рынок, после чего остановился возле магазина, купил газировку и поехал в университет. Проведя там несколько часов, Рафаэль вернулся домой примерно в 13:45, после чего обнаружил тело жены. Детективы начали проверять его алиби и действительно нашли на заднем сиденье его машины пакет с фруктами, однако никакого чека, который мог бы подтвердить дату покупки, там не было. Тогда полицейские приехали на этот рынок и поговорили с продавцом. Он сказал, что Рафаэль регулярно покупал у него фрукты, но конкретно тем утром он его не видел. Что касается визита в магазин за газировкой, Рафаэль действительно попал на камеры наблюдения. Более того, пока он находился внутри, на его машину выписали штраф за неправильную парковку, который подтверждал рассказ мужчины. Впрочем, здесь детективы также нашли повод для сомнений. Они прошлись рядом со зданием университета, в котором располагался кабинет Рафаэля, и обнаружили там множество небольших магазинов и автоматов с напитками. В связи с этим им казалось странным, что мужчина решил доехать за содовой в магазин, когда он мог купить ее буквально возле своей работы. Коллеги Рафаэля подтвердили, что в первой половине дня он был на работе и уехал ближе к 13. Тем не менее, следователи рассчитали, что путь мужчины занял около часа, хотя даже с сильными пробками это должно было занять примерно на 20 минут меньше, и мужчина не смог предоставить им логичное объяснение этому расхождению. Еще одним непонятным моментом во всей этой хронологии было возвращение мужчины домой. Исходя из его слов, он провел в доме около 20 минут, прежде чем обнаружил тело. Однако все его действия внутри дома должны были занять как минимум в 2 раза меньше времени. Пока детективы изучали всю эту информацию, медицинские эксперты закончили с изучением тела, и здесь всех снова ждал весьма неожиданный поворот. Как мы помним, детективы сразу же пришли к выводу, что жертва должна была скончаться в результате выстрела из какого-то крупнокалиберного оружия в голову, однако это оказалось и близко не так. На самом деле, она получила несколько ударов неустановленным тяжелым предметом. Эти удары были нанесены с такой силой, что травма на ее голове больше напоминала огнестрельное ранение, чем что-либо другое. И здесь детективы вспомнили слова Рафаэля во время звонка в полицию. По словам офицера, мужчина сказал, что голова Эллен разбита, что полностью соответствовало действительности. Таким образом, Рафаэль либо сумел на глаз охарактеризовать травму лучше всех полицейских, либо же он просто знал наверняка, как именно умерла его жена. В дополнение ко всему этому, эксперты установили, что жертва скончалась в промежутке между половиной девятого и половиной одиннадцатого утра. Это означало, что в теории Рафаэль мог бы совершить это преступление еще до того, как он поехал на работу. Поговорив с друзьями и родственниками Эллен, следователи выяснили, что их с Рафаэлем брак был весьма проблемным. Женщина рассказывала о том, что задумывалась о разводе еще до рождения дочери, и с тех пор ситуация становилась только хуже. Эллен говорила, что муж пытался контролировать каждый ее шаг, особенно в плане финансов, постоянно оскорблял ее и даже поднимал на нее руку. С годами ситуация становилась только хуже, и после рождения ребенка пара оставалась вместе исключительно из-за дочери. Они спали в разных комнатах, вели раздельные финансы и постоянно говорили о разводе, но так и не приблизились к этому шагу, хоть ситуация становилась хуже год за годом. Однажды Эллен даже сказала одной из своих подруг, что если с ней что-то случится, к этому будет причастен Рафаэль. Родственники женщины рассказали, что незадолго до убийства Эллен все-таки окончательно решила уйти от мужа и даже обратилась к адвокату по разводам. Тот сказал, что в случае сохранения опеки над ребенком женщина сможет получать от Рафаэля примерно по 4000 долларов алиментов, а также претендовать на половину его имущества. В дополнение к этому детективы узнали, что Эллен обратилась к риэлтору и договорилась арендовать дом. Они должны были подписать документы в середине января, через несколько недель после случившегося. Рафаэль не стал отрицать, что их брак был проблемным. Однако настаивал, что ему не было известно о планах Эллен развестись с ним и съехать вместе с дочерью. По словам мужчины, за все эти годы они столько раз говорили о разводе, что он перестал верить в то, что женщина когда-нибудь действительно решит уйти от него. Пытаясь лучше понять возможные мотивы мужчины, детективы отправились поговорить с его первой женой. Она рассказала, что Рафаэль был буквально одержим деньгами и контролировал все ее траты на протяжении их отношений. Полицейские изучили информацию о финансовом состоянии Рафаэля и узнали, что мужчина открыл множество зарубежных счетов, на которых суммарно находилось более 2 миллионов долларов. Вдобавок к этому их дом был записан на его имя. Таким образом, в случае развода Рафаэль потерял бы существенную часть своих накоплений, и, учитывая его одержимость деньгами, это выглядело вполне достаточным мотивом для совершения убийства. Детективы допускали, что Эллен могла рассказать ему о том, что она окончательно решила подать на развод и собирается съехать от него через несколько недель, после чего Рафаэль пришел в ярость и убил ее. Несмотря на это, у детективов по-прежнему не было никаких доказательств причастности мужчины, и они продолжали искать хоть какие-то улики. Учитывая внушительные накопления Рафаэля на зарубежных счетах, они опасались, что мужчина мог покинуть страну, поэтому они добились судебного решения и изъяли его американский паспорт. Тем не менее, здесь была одна проблема. У мужчины также имелся паспорт Израиля, а изъять иностранный документ они не могли. Впрочем, мужчина не пытался покинуть страну, и как только полицейские закончили с изучением места преступления, он вернулся жить в свой дом вместе с дочерью. Более того, он пришел на похороны Эллен и помог нести ее гроб, что вызвало недоумение у родственников жертвы. Практически все они были уверены в том, что именно Рафаэль стоит за убийством женщины, поэтому его присутствие казалось им насмешкой над близкими жертвы. Вскоре детективы узнали, что Рафаэль обратился в местную компанию по ремонту окон, чтобы те починили разбитое стекло во входной двери. Тогда у полицейских родилась идея, как им можно попытаться получить дополнительные улики против Рафаэля. Они пришли в эту компанию и договорились о том, что вместо их мастера мужчине придет полицейский под прикрытием. Оказавшись в доме, он завел разговор с Рафаэлем и в какой-то момент заявил, что находится на условном сроке. Офицер также дал понять, что он в курсе истории про убийство его жены и добавил, что сталкивался с местным прокурором. По его словам, он был жестким человеком, который мог обходить правила для достижения цели. поэтому Рафаэлю следует играть против него на равных, если он не хочет оказаться за решеткой. Дальше офицер сказал, что история о грабителе, который не украл ничего ценного, не имеет под собой достаточного веса, поэтому Рафаэлю стоит составить какой-нибудь список пропавших из дома вещей. Расчет детективов был довольно прост. Если Рафаэль действительно предоставит им такой список, он должен будет состоять из вымышленных вещей, поскольку мужчина на протяжении нескольких недель настаивал, что из дома ничего не пропало. Соответственно, этот шаг будет указывать на попытку скрыть правду и в конечном счете может использоваться против него. Однако этот план не сработал. Рафаэль полностью проигнорировал совет офицера под прикрытием, и полицейские вновь остались ни с чем. Тем не менее, уже несколько дней спустя ситуация изменилась. Эксперты закончили анализ всех проб, взятых из дома жертвы, и там было кое-что интересное. Вернее, интересным там было отсутствие каких-либо следов посторонних людей. В доме нашли отпечатки пальцев и образцы ДНК Рафаэля и Эллен, однако не было никаких свидетельств в пользу присутствия там таинственного грабителя. Вместе со всеми остальными косвенными фактами, которые удалось собрать детективам, это лишний раз указывало на причастность Рафаэля, поскольку подтвердить присутствие в доме постороннего человека было попросту невозможно. Хоть это и не являлось безоговорочным подтверждением вины мужа, сторона обвинения решила действовать, и в январе 2007-го Рафаэлю предъявили обвинение в убийстве. По версии стороны обвинения, мужчина мог убить Эллен еще до того, как уехать на работу. Они полагали, что он планировал совершить данное преступление заранее. Вероятнее всего, Рафаэль узнал о планах женщины развестись с ним и съехать вместе с дочерью, поэтому он решился на убийство. Им двигали два основных мотива – потеря денег и опеки над ребенком. В день убийства он мог напасть на женщину, пока та упаковывала рождественские подарки, нанеся ей серию ударов каким-то тяжелым предметом. После этого он разбил стекло одной из входных дверей, чтобы обставить все как ограбление, и поехал на работу. Учитывая показания продавца фруктов на рынке, который не видел мужчину в тот день, Рафаэль мог заранее купить пакет с фруктами для алиби и использовать это время, чтобы избавиться от орудия убийства и окровавленной одежды. Сторона обвинения также пригласила психиатра, который пришел к выводу, что убийство имело сильную эмоциональную окраску, и его должен был совершить кто-то близкий к жертве. Об этом говорила чрезмерная жестокость содеянного, свидетельствующая о ненависти преступника к Эллен. Мужчину поместили под стражу, и ему светило вплоть до пожизненного срока. Он тут же нанял команду из лучших адвокатов в округе, которые начали собирать факты в защиту своего клиента. Первым делом они отметили тот факт, что на одежде и в машине Рафаэля не нашли никаких следов крови. Учитывая версию стороны обвинения, согласно которой мужчина нанес Эллен множество тяжелых ударов по голове, на нем должны были остаться следы крови, но их не было. То же самое касалось его машины и кабинета в университете. Что касается дома, то эксперты не смогли найти кровь в канализационных трубах. Это говорило о том, что убийца даже не помыл руки в раковине после содеянного, хотя они должны были быть покрыты кровью. Адвокаты также настаивали, что у Рафаэля не могло быть мотива совершить это убийство. Не было никаких доказательств тому, что мужчина знал о планах жены уйти от него. Рафаэль говорил, что они с Эллен настолько часто обсуждали развод, что он уже попросту привык к тому, что эти разговоры ни к чему не приводят. Поэтому даже если бы жена сказала ему о своих планах, он не воспринял бы ее слова всерьез. Что касается показаний продавца фруктов, который опроверг слова Рафаэля, у адвокатов нашлось объяснение и на это. По их мнению, продавец попросту соврал, чтобы как можно быстрее избавиться от следователей, поскольку присутствие полицейских, задающих вопросы, отпугивало клиентов и вредило бизнесу. Еще одним любопытным моментом были следы от тела к гаражу, оставленные кровью. С ними было сразу несколько проблем. Размер этих ботинок был явно меньше, чем у Рафаэля, и у мужчины в доме не оказалось обуви с похожим узором подошвы. Более того, полицейские не нашли совпадений в своей базе отпечатков подошв обуви, что было довольно странно. В итоге они пришли к выводу, что эти ботинки могли быть куплены в другой стране, и они не продавались в США. Подготовка к суду растянулась почти на год, и сторона защиты считала, что у них есть высокие шансы добиться решения в свою пользу. Что касается стороны обвинения, то здесь ситуация была сложнее. У них не было ни одной прямой улики, связывающей Рафаэля с этим преступлением, поэтому мужчина вполне мог бы получить оправдательный приговор. В конце концов, они приняли решение предложить мужчине сделку и заменить обвинение на непредумышленное убийство в обмен на признание. Эта статья подразумевала наказание от 10 до 20 лет тюрьмы, однако если у человека за плечами не было криминальной истории, он мог претендовать на досрочное освобождение уже через 5 лет заключения. Таким образом, вместо пожизненного срока Рафаэль мог получить куда более мягкий приговор, но в противном случае он и вовсе имел шанс избежать любого наказания. В ноябре 2007-го, почти через год после убийства, мужчина принял эту сделку и выступил с признанием. По словам Рафаэля, он действительно убил Эллен, однако все было не так, как предполагала сторона обвинения. Мужчина рассказал, что между ними возникла очередная ссора по поводу развода, но ее поводом стал не вопрос денег, а опеки над их дочерью. В ходе этой ссоры Эллен якобы толкнула его, и Рафаэль пришел в ярость. Он взял стоявшую рядом перекладину турника и начал ей размахивать, нанося жене удары по голове. Поняв, что она умерла, Рафаэль снял с себя окровавленную одежду и ботинки, положил их в пакет, после чего переоделся и поехал на работу, избавившись от пакета по дороге вместе с орудием убийства. При этом мужчина не сказал ни слова про разбитое окно и никоим образом не прокомментировал тот факт, что окровавленный след рядом с телом был оставлен ботинком меньшего размера. Несмотря на это, суд принял признание Рафаэля, и мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы с правом на досрочное освобождение через 5 лет. Семья Эллен была недовольна этой сделкой, поскольку они наотрез отказывались верить признанию Рафаэля. Никто из них не сомневался в том, что мужчина совершил четко спланированное преступление. Он всегда был расчетливым человеком, который продумывал каждый свой шаг наперед, поэтому его история про вспышку ярости казалась им неправдоподобной. И в итоге родственники жертвы подали против него гражданский иск, и несколько лет спустя суд назначил Рафаэлю штраф в размере 124 миллионов долларов. Эта сумма носила символический характер, поскольку у мужчины попросту не было таких денег. Тем не менее, это открывало юридическую возможность изъять сбережения и активы Рафаэля в пользу его дочери, которая не общалась с ним с момента ареста и жила у родственников. Стоит отметить, что в ходе этого процесса родственники жертвы придали огласке некоторые факты, которые не фигурировали в уголовном деле. Например, стало известно, что в багажнике Рафаэля нашли костюм химзащиты, что показалось следователям странным. По мнению близких жертвы, мужчина мог использовать такой же комплект во время убийства, и это бы объяснило полное отсутствие следов крови на его одежде и в машине. Еще одним интересным моментом стало то, что на стене гаража в доме Рафаэля находилось крепление для 8 крупных инструментов, однако после убийства там не хватало какого-то одного инструмента. Брат жертвы рассказал, что за 5 лет до случившегося он лично помогал Рафаэлю установить это крепление, и на этом месте должен был находиться металлический лом. Этот предмет подошел бы в качестве орудия убийства, исходя из травм на голове жертвы. Если Рафаэль действительно использовал лом, а не перекладину турника, которую он позже якобы выкинул, то это явно указывало бы на то, что преступление было спланировано заранее. По мнению родственников жертвы, Рафаэль мог зайти в гараж с улицы, надеть костюм химзащиты и взять со стены лом, после чего пройти в дом и убить Эллен. Тем не менее, все эти факты не были учтены во время уголовного процесса, а гражданский суд не имел полномочий назначать тюремные сроки. Позже стороны пришли к соглашению, по которому Рафаэль согласился передать дочери примерно 3 миллиона долларов, поскольку в противном случае он мог бы годами затягивать этот процесс через своих адвокатов. Через 5 лет после того, как Рафаэля приговорили к тюремному сроку, мужчина подал прошение о досрочном освобождении и его одобрили. Родственники Эллен были возмущены тем фактом, что убийца провел за решеткой всего 5 лет и начали масштабную кампанию с целью добиться пересмотра решения. Обычно вердикт комиссии по досрочным освобождениям является финальным, и его практически никогда не пересматривают. Однако в этом случае семье Эллен удалось добиться невозможного. Через несколько месяцев после того, как мужчину выпустили на волю, его снова взяли под стражу, и он отправился досиживать свой срок. В результате он провел за решеткой еще 5 лет, но затем мужчину все же пришлось отпустить. Он вышел на волю в 2017 году и с тех пор остается под надзором до 2027 года. Таким образом, Рафаэль провел за решеткой 10 лет, но семья жертвы по-прежнему считает это наказание слишком мягким. По их мнению, мужчине удалось провернуть заранее спланированное убийство так, чтобы отделаться небольшим сроком, хоть он и не смог избежать наказания полностью. Стоит также отметить, что брат жертвы добился изменений в законодательстве, которые обязывали комиссию по досрочным освобождениям консультироваться с жертвами преступников и их родственниками перед вынесением решения.